Тони кивнул. «Ладно, большую лодку для далеких путешествий», — сказал он. Но Бобби уже крепко спал. Тони прошел в комнату, где спала Дора. Она лежала на спине, с откинутой назад головой, закрыв лицо руками, словно защищаясь от кого-то. Не включая света, Тони бесшумно разделся и лег рядом. «Ну и день у меня сегодня», — подумал он. Потом он повернулся на бок, обнял Дору и заснул. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2004 год.